Ночь на воскресенье батюшка оставался в вагоне, который был прицеплен к поезду, идущему в Москву в 6 часов утра. На ночь с телом остались две монахини, чтобы за отсутствием иеромонаха с Евангелием читать хотя бы псалтирь и не оставлять батюшку в небрежении одного. В 5 часов утра из гостиницы и домиков потянулись духовные дети батюшки к поезду на станцию. Вагон открыли, отслужили панихиду и тронулись в путь. Провожающие заняли 2 вагона, а 3 монахини и оптинский иеромонах поехали в траурном вагоне. Назначены были 3 очереди для нас, монашенок. 3 ехали от Галутвина до Москвы, другие 3 от Москвы до Сухиничей, ночь, 3 — Сухиничи-Козельск. Я попала во 2-ю очередь, Москва-Сухиничи. Около 1 часу дня прибыли в Москву, где вагон с телом старца был перевезен с Рязанского вокзала на Брянский. Дальше можно было ехать только в 9:20 вечера. Весь день служились панихиды, так как к вагону беспрестанно приезжали и приходили новые духовные дети батюшки, не имевшие возможности приехать в Галутвин. Целый день на платформе сменялась публика. Мужчины, дамы, молодежь, монахи, духовенство, облачавшиеся и служившие литии и панихиды. Кто поет, кто плачет, кто усердно на коленях молится, кто по лесенке пробирается в вагон, кланяется, прикладывается ко гробу. Ярко горят свечи, принесенные молящимися, белеет крест из цветов, колышутся хоругви. Все вместе напоминает скорее торжество какое-то. Все мы словно у святыни какой служим, а не просто покойному последний долг отдаем. От Москвы до Сухиничей мне довелось ехать при гробе. Отъехали мы от Москвы с молебном Спасителю, Божией Матери, святому Варсонофию и преподобному Сергию о благополучном путешествии. В вагоне и поели, и чаю попили. На больших станциях служили панихиды, в пути, меняясь, читали псалтирь. В Сухиничах по какой-то оплошности начальства железной дороги вагон наш отстал от поезда в Козельск, и потом нас отправили отдельно. В Козельске нас встретила небольшая кучка оптинцев, 3 иеромонаха, 1 иеродиакон, певчие. Гроб поставили на дороге и пустились в последний переезд. В поле до Козельска останавливались несколько раз для литии, а когда въехали в город – то одну площадь переезжали право чуть ли не 30 минут. Только двинемся после литии, а от толпы отделяется кто-нибудь снова и просит новую литию. И знаете, кто давал деньги? За 5 путешествий в Оптину у меня в глазах примелькались козельские нищие, приходившие ежедневно к батюшке за милостыней. И вот они-то и совали монахам копеечки на литии. В Оптиной пустыне нас встретили торжественно. На том берегу у парома собралось все братство с отцом Феодосием во главе, батюшкиным присным учеником и преемником его игуменства в скиту, с хоругвями и свечами. Едва паром причалил, с берега ринулись скитяне, подняли гроб, приняли иконы и хоругви, сопровождавшие тело из Галутвина, и отправились в Введенский летний собор, где была отслужена панихида. По окончании ее я увидела отца Анатолия Потапова, выходящего боковыми дверями. Подошла к нему благословиться. «Бог благословит», — вскинул глаза и узнал меня. «Сиротка ты». Вот когда я не выдержала. Через час пошли крестным ходом с гробом в скит, и нас всех туда пустили, хотя женщинам вход в скит обычно строго запрещен. Опять панихида, обнесли гроб вокруг скитского храма и вернулись обратно в монастырь. Идем мимо архимандритской. Кто-то обратил внимание, что у окна на процессию смотрит архимандрит Ксенофонт. Он очень болел, был почти при смерти. Говорили, что у него рак печени и что-то в почках. Поддерживаемый келейниками, он смотрел вслед гробу, и грустный взгляд его говорил: «Не на много дней расстаемся мы с тобою». Вечером была заупокойная всенощная, а на другой день, во вторник Страстной Седмицы, после обедни прочтено было от оптинцев прощальное слово, и выдержка из завещания старца. Выдержку я не помню, мне обещали ее списать. Затем вынесли гроб, обнесли кругом церкви, приблизились к могиле, вырытой рядом с могилой отца Анатолия Зерцалова, батюшкиного наставника и старца. Могила внутри выложена изразцами, над гробом доска, потом свод из кирпичей, залитый цементом, и сверху земля. Поставлен высокий белый крест, в который вделан маленький образок Успения Божией Матери. Перед ним фонарик-лампада и надпись на кресте «Архимандрит Варсонофий, скончался 1 апреля 1913 года». К вечеру могилу обложили дерном, а скитяне сделали большой крест из скитской хвои и кипариса. Крест вышел длиннее могилы и шире ее, и края его обняли могилу. Вечером отец Иннокентий, а потом отец Палладий служили панихиду над могилой, а отец Феодосий позвал нас в скит, в батюшкину келью. Там все сохранилось, как было. Те же иконы, та же мебель, на окне бумажные иконочки, точно старец начал их раздавать и не окончил. На столике в моленной стоит всем памятная чаша со святым елеем и кисточкой на ней. Точно вчера еще наш батюшка оставил ее там. Только ангела с молящейся женщиной нет у печки, и где он, не знаю. Вот где пришлось поплакать. Оба дня отец Феодосий служил в келье панихиды, мазал батюшкиным елеем, раздавал листочки и картинки. В день погребения всем по гостиницам разнесли, что было можно, на помин старца, а туда, где останавливаются монахини, даже по золотнику чая и по 4 куска сахара. В этот же день отец Феодосий в хибарке устроил чаепитие. Мы все сели по скамьям, и нам разнесли чашки чая и белый хлеб. Большего угощения предложить было нельзя, из уважения к посту Страстной недели. От отца Феодосия, как мне показалось, веяло холодком, но, может быть, это была просто сдержанность огорченного человека, не желающего дать волю своему чувству. Письмоводитель батюшки передал мне его совет, но не заповедь, всем своим духовным детям при желании обращаться за руководством к отцу Феодосию. Но пока я чувствую, что это слишком тяжело, уж это будет позже. От некоторых любящих меня лиц я получила выражение сочувствия и даже ужаса за меня. Благодарю за сочувствие, но мне думается, ужаса мое положение не внушает пока. Глядя на других батюшкиных детей, я чувствовала себя более их счастливой. Им я оторвана от мира, им пересажена в монастырь. Он благословил первые шаги мои в нем, а в последнее свидание мое с ним в феврале, накануне его предсмертной болезни, я получила советы на всю последующую жизнь и благословение его. Я рада, что успела при старце сделать решительный шаг, который без него был бы еще труднее. Теперь, несколько успокоившись от слез, придя в себя от путешествия, думаю одно: большая полоса жизни окончена, окончено духовное младенчество, больше некому нянчить меня, как малое дитя, как нянчил меня батюшка. И не напрасно же Бог послал мне такой драгоценный дар, как почти 6-летнее руководство старца. Он сеял, надо возрастить. Он зажег искру, надо не угасить. Он начал, надо окончить. Он дал 2 таланта, надо приобрести другие 2, чтобы не безответно явиться в день всеобщего ответа. А силы-то нет, уменья нет, и остается просить у Бога: «Господи, помоги! Господи, вразуми! Господи, наставь! Господи, молитвами усопшего, но вечно живого для меня старца нашего, священно-архимандрита схимонаха Варсонофия, спаси и помилуй нас всех». Маргариту Федоровну прошу это послание переслать так: «Здесь Звездинка, дом Гогина, Анне Александровне Янишевской. Анну Александровну прошу передать отцу Александру Троицкому. Батюшку отца Александра, и спрашивая его святых молитв и благословения, прошу переслать Шатки, Московско-Казанская железная дорога, Серафимо-Понятаевский женский монастырь монахини Антонине Михайловне Розовой, которую от души поздравляю с постригом и прошу низко поклониться матушке Серафиме. Спаси ее, Господи, за ее открытку. Письмо это, если возможно, верните мне, так как мне хочется оставить его на память. Затем у всех своих адресатов прошу прощения, что так затрудняю их пересылкой письма, но известить хочется всех, а времени нет. И это-то письмо пишу урывками уже неделю. Прошу всех помолиться за меня грешную, чтобы Господь помог мне без батюшки, как помогал при нем. Простите меня все, Господа ради. Кончаю письмо на Пасхе и всех приветствую. Христос воскресе! Грешная послушница Елена Шамонина. Оптинский архив, 1913 год.